у меня появилась отышка. Хоть не бегаю я на заре, потому что ты жуткая пышка. Я тону, как в перине, в тебе. Вроде мягко, тепло и не дует, и волнами вздымается грудь. Но меня это мало волнует, но ты не даешь мне уснуть. Я прошу, пожалей мои мощи. Но откуда такая напасть? С каждым днем ты становишься толще, и как жир поднимается страсть. А ты помнишь, уже ли это было, как тебя на руках я носил? Но теперь ты меня задавила, даже прыгнуть с балкона нет сил. Подожди, дай вздохнуть, оглядеться. Сходим в гости, а лучше в кино. Ерунда, ты не сможешь одеться, не пролезешь ни в дверь, ни в окно. Бесполезно, ты давишь, как клещи, как бульдозер, как волчий капкан. И к тому же смеешься зловеще, застилая широкий диван. Я устал, что мне делать, малышка? Я устал, что мне делать с тобой? Ты кричишь, я не пышка, я не пышка, не пышка, не пышка. Это ты просто слишком худой. И опять и мигрень, и отышка. Хоть не бегаю я на заре, потому что ты жуткая пышка. Я тону, как в перине, в тебе.